В новейшей истории моей земли цивилизация, казалось бы, смогла создать законы, позволяющие многим странам переживать изменения эпохи относительно мирно. Создались правовые системы с возможностью саморегулирования, и теперь катаклизмы проходят, по крайней мере, с меньшими потрясениями. Эти системы имеют во многих странах общие черты и устраивают большинство. Но опять же история однозначно показывает, что все это лишь временное затишье, и общество придет к некой точке в развитии, когда принятые законы станут не просто мешать, а спровоцируют очередную резню. Но как от этого уберечься, никто не знает. В этом времени существует единая империя людей. Ей уже несколько тысячелетий, она стабильна и кажется практически идеальной. Казалось бы, все вопросы разрешены, и что может быть лучше, но мне ясно, что это утопия в чистом виде. Все создавалось в состоянии войны с орками, и, соответственно, жизнеспособно только до момента, пока идет война. Все правила, связанные с подготовкой войск, распределением ресурсов, монополизацией некоторых промышленных отраслей, налоговая политика, отношения подчинения как субъектов, входящих в империю, так и среди людей, да и еще десятки позиций, все актуально до тех пор, пока идут активные боевые действия. В некотором смысле противостояние с темными – это регулятор, который позволяет сообществу людей оставаться стабильным на фоне угрозы, но одновременно – это незажженный фитиль под горой динамита. Как только война закончится, так и рванет, и заденет скальм, если мы примем имперские законы. А оно мне надо? Можно было бы не думать об этом, так как завершение войны – это на данный момент времени просто теория, тем более что законы империи проработаны и сейчас очень актуальны, с ними проще. Но я не собираюсь подкладывать такую бомбу под мой комплекс. Пусть будет тяжелее, но лучше уж дополнительно поработать и постараться уменьшить риск гражданской войны в будущем. Кроме того, если я обозначу, что имперские законы, хоть на время, действуют в скальме, люди это неосознанно воспримут как то, что империя является главенствующей, а скальм – лишь ее часть, которая со временем вольется в сообщество людей. Но ведь понятно, что скальм очень сильно отличается от империи, как бы ни хотели мои люди, он никогда не станет частью человеческого мира. Мы живем в других условиях, у нас иная цель, чем у остальной империи, и нам чужие правила будут только помехой. Но мои люди всю жизнь прожили в империи, и не знают другой жизни. Они не могут представить того, что комплекс может быть совершенно независимым, не частью империи с правами полуавтономных герцогств или графств, а полностью самостоятельным образованием. Как же, мы же люди, а значит, часть империи, поэтому им нужно время, нужно, чтобы они пожили в иных условиях, по другим правилам. Что и говорить, даже я сам не сразу в полной мере осознал, что, несмотря на то, что при поддержке империи нам во многом было бы проще, скальм должен быть полностью независимым, и никак иначе. Чтобы смягчить переход на самостоятельный уклад жизни, на первых порах некоторые из законов империи придется использовать и для скальма. Не примут люди кардинальных изменений в своей жизни, не готовы они еще к этому, и не будут готовы даже через 10-20 лет. Слишком многое должно измениться. Значит, процесс создания законов скальма будет длиться долго. Поэтому, подумав несколько минут, я заявил: законы, конечно, нужны, но они должны быть правильными, продуманными и должны устроить всех. А вот с этим у нас проблемы. Законы империи хороши, но могут нам подойти только частично и на первых порах, пока мы еще находимся здесь, в месте, где будет крепость. Но уже летом будут готовы туннели, мы попадем в долину баронства Рогиллес, затем многие из вас отправятся в центр управления, а там уже свои условия и порядки, которые установились задолго до нас. И эти правила записаны в уставе древнего комплекса, за соблюдением которого следит НИРС, и этот кодекс во многом не соответствует законам, принятым в империи. Кроме того, я предполагаю, что никто из вас не подумал о животных скальма. Им, конечно, сейчас без разницы, есть законы или нет. Они прекрасно жили по-своему и без всяких условностей, но это только пока. Со временем могут возникнуть различные трения и неувязки, придется немало подумать, чтобы все разрешить. В общем, проблем много. Люди сосредоточенно закивали в ответ на мои слова. Как я понял, никто особо не задумывался о возможных сложностях. Все настолько привыкли, что закон – это нечто естественное и всегда существовавшее, что никто не представлял, что их нужно создавать, и это может быть совсем непросто. Да, будет еще геморроя с этим, но в любом случае, это дело не быстрое и напрягу я им многих, но когда-нибудь потом, пока нечего на это время тратить. Вот придем к Нерсу, тогда и будем начинать это дело. Ведь про устав я не просто так сказал, надо только его правильно предъявить, ведь он, по моим рассуждениям, должен стать стабилизатором нашего сообщества, тем стержнем, который позволит Скальму удержаться на плаву в будущем. Чтобы поставить точку в этом вопросе, я заявил, в общем, когда доберемся до Нерса, тогда и будем думать. У нас, в итоге, будут свои законы, и всем придется немало над ними поработать, чтобы всех они устроили. Но, хватит об этом, пора заняться делами. Конечно, не такого ответа ожидали от меня люди, и я их понимаю. Им нужна была большая определенность, а ее пока еще нет. Ничего, со временем все образуется. Пока что законы – не первоочередная задача. Нас еще немного, все на виду, и можно обходиться без писаных правил. Будем пока жить в состоянии авторитаризма и просто договариваться. Сейчас есть другие, более важные, задачи, требующие силы и внимания. И самым важным для меня на сегодняшний день было обеспечение быта, так как от этого на самом деле зависело все остальное. Ведь если люди не смогут нормально питаться и отдыхать, эффективной работы не будет. Поэтому сразу после беседы о законах я спросил Нольера и Маснака, как с этим обстоят дела. В общем, вопросов тут было достаточно. Правда, мастера в основном определились с первоочередными работами внутри пещер, и мне не придется направлять их. Но этого-то я как раз и ожидал от опытных мужиков. С поставками продовольствия проблем не ожидается. Животные свои функции готовы исполнять. Правда, Маснак сразу завел разговор о том, чтобы привлечь их и к прочим работам, но я подумал, что пока еще этого делать не следует. Судя даже по непродолжительному общению первого дня было понятно, что жители Скальма могут сильно помочь, но кроме меня объяснить, что от них требуется, никто не может. А у меня есть еще и другие дела, требующие внимания, и все свое время посвящать только этому я не могу. Кроме того, люди еще не научились себя контролировать, да и животным рядом с ними непросто. Пока еще тяжело нам находиться в постоянном контакте. Для адаптации нужно время. Жители Скальма, кстати, покрутившись с утра возле нашей стоянки, уже удалились и до вечера, наверное, не вернутся. В общем, пока будем обходиться без помощников. Далее, необходимо очистить территорию близ пещер от растительности Скальма. Большая, чистая и, соответственно, безопасная площадка нам жизненно необходима. Это нужно срочно, поэтому для этой работы придется задействовать все свободные руки. Попутно с расчисткой будет заготовлен необходимый лес, камень, материал для веревок и многое другое. У нас, на самом деле, почти ничего нет, поэтому нужно приспосабливать под свои нужды все, что найдется. Конечно, для полноценного использования нужны подготовленные материалы, и следующими шагами станут строительство сушилки для дерева, пилорамы, кузницы, печи для обжига кирпича и других подсобных производств. Но вот что из этого списка делать и где, тут нужно определяться дополнительно. Следует обстоятельно обследовать всю территорию безопасного кармана в Скальме и близлежащую пустыню на предмет оценки тех строительных материалов, которые находятся на подконтрольных нам землях. Тогда и станет понятно, чем мы располагаем и что нужно, чтобы это использовать. Заодно будут учтены и прочие ресурсы. На это потребуется много времени. Нет, конечно, со строителями мы определимся довольно быстро, максимум несколько дней. Им не нужно заглядывать под каждый камень, чтобы знать, что под ним лежит. Достаточно найти несколько мест, где находится то, что нужно, и этого пока достаточно. Но кроме строителей есть немало заинтересованных в разведке лиц, и они хотят получить от этого кое-что иное. В первую очередь это, конечно, Таннисон. Целитель уже давно весь на иголках и чуть не прыгает от нетерпения, ожидая, когда я открою перед ним очередные секреты природы Скальма. Фанатик науки, но определенно полезный. Он ни перед чем не остановится, докопается до всего. Кроме того, я заметил, что несмотря на чрезмерную увлеченность, Таннисон – весьма практичная личность. Интересы этого человека хоть и узкоспециализированы, но не ограничены одними рамками. Свои исследования он всегда ведет в нескольких направлениях и рассматривает предмет изучения с разных сторон, а не только с точки зрения медицины. Так что придется уделить ему немного времени. Естественно, к Таннисону присоединится Арана и Нольер со своими гастрономическими и бытовыми интересами – еще Маснак будет заглядывать, интересоваться новинками. Да и всех остальных людей нужно знакомить со Скальмом, хотя бы на уровне того, чего следует опасаться, а что можно и подобрать. И очень хорошо, что люди прибыли в Скальм именно сейчас. Все-таки зима, растения спят, естественная защита комплекса убрала свои шипы и не заливает все вокруг ядом. Пока еще есть возможность без особого риска изучить комплекс, кое-что узнать сейчас, а все остальное уже весной, по мере пробуждения и роста растений. Все, дела вроде как распределены, однако суматоха, суматоха, и надо везде успеть. Люди прямо как котята несмышленые, но, по сути, пока что они такие и есть. Всего полдня водил поисковую экскурсию по округе, а уже без моего присмотра десяток строителей и крестьян, которые расчищали площадку перед рукотворными пещерами, получили свою порцию подарков с Скальма. Да так, что троих срочно пришлось галером откармливать. Вроде и место уже немного знакомое, и показал уже немало, и все равно умудрились в ядовитый сок руки засунуть. Отстреливающиеся шипы попробовали отломать, а не отрубить, стоя сбоку. Один из дозоров, который организовал Галнан, устроился между корнями незнакомого дерева и там надышался испарениями. Теперь проспят не менее суток. Да, веселое время меня ждет. Да еще и Маснак порадовал тем, что ничего подходящего не нашел. Неделю я сопровождал поисковиков, периодически сбегая от них к строительству, чтобы там в мое отсутствие никто не влез в лишние неприятности. От постоянных перебежек уже в глазах рябить начало, но толку от этой суеты было немного. Самым большим достижением недели можно считать то, что последний день, наконец, прошел без травм. Все-таки люди начали осваиваться, уже не такие беспомощные, как сначала, и сделано было много. Площадка наполовину расчищена, на ней аккуратными штабелями сложены бревна, заработала примитивная пилорама, если так можно назвать распил вручную бревен на доски, сколочен, точнее, связан при помощи веревок и лиан сарай-сушилки, который ждет своих печей, а вот с остальным пока никак. Маснак только разводил руками. У нас банально нет глины, одни пески и суглинки, но это не материал, кирпич из него не сделать, поэтому нет печей, нет горна, не из чего сложить стены и перегородки. Мастер, естественно, нашел выход, но только частичный, временный и требующий много дополнительных усилий. Он предложил продолжать искать глину, но уже вдалеке от будущей крепости, а пока готовится делать все из камня. Но каменная печь долго не проживет, быстро лопнет и раскрошится, поэтому это все только полумеры. Каменные стены хороши, но, опять же, их чем-то надо надежно скреплять. Суглинок не пойдет, да и трудозатраты по подготовке камней как материала для строительства нереально высоки. Их, вроде, как и много вокруг, только вот подходящих среди них почти и нет. В основном огромные обломки скал, которые еще нужно обработать, а это непросто, так как порода очень твердая, да и долго. Есть, конечно, и известняк, но для наших нужд он плохо подходит, слишком хрупкий и рыхлый. Он понадобится, когда цемент будем делать, но опять, глины, которая также нужна для производства цемента, нет. В общем, грустно. Строить кроме как из дерева больше не из чего. Деревянная крепость, смешно. Нет, можно было бы подумать, что все не так уж и плохо. В истории земли тысячелетия строили укрепления из дерева, тем более, что в Скальме материал просто идеальный. Стволы в пару обхватов не редкости, если поставить стены из таких исполинов, то никакой таран их не возьмет, да и жечь замучишься. Но на таране предпочитают каменные и кирпичные укрепления не просто так. Не получается на дерево наложить магические узоры, которые при подаче энергии превращают стену в монолит и тем самым делают защиту цельной. И, значит, любой сильный маг за день раскатает любое деревянное укрепление по бревнышку и ничего не помешает ему это сделать. То есть дерево – не выход. Но, что делать, ведь другого материала нет. Все, хватит проблем. От того, что я постоянно думаю об этом, уже голова болит. Нужно отвлечься и, наконец, нормально поговорить с Нирсом, а то полноценно пообщаться все никак не получается по причине того, что я нахожусь на границе комплекса и связь с центром управления требует много энергии, которую искусственный интеллект экономит всеми возможными и невозможными способами. Нужно мне углубиться в Скальм и там уже нормально поговорить с Нирсом, а то всего пару слов и все. Это неправильно. Хоть Нирс и является искусственным, но ничто человеческое ему не чуждо, и он уже давно с нетерпением ждет от меня вестей. Вот завтра я отправлюсь вглубь Скальма, поближе к центру управления. Глава 5. Нет, конечно, мне забота нравится. Приятно, когда не нужно готовить, убираться в комнате, следить за своими вещами и тратить время на другие бытовые вещи. Я сначала сопротивлялся этому, но это было больше из-за инерции прежнего жизненного опыта, поэтому довольно быстро смирился с тем, что меня обслуживают. Но вот эти постоянные попытки подсунуть мне очередной шедевр из кружев меня уже достали. Неужели непонятно? Не стану я носить одежду, которую терпеть не могу. Да и что тут все, с ума сошли, что ли? Уже давно ясно, что привычная одежда в Скальме долго не живет, а у меня с моей скоростью передвижения и подавно. Любая обновка приходит в негодность очень быстро, даже вещи из обычной кожи. Помимо меня уже все, кто мог, обзавелись нарядами из шкурночи, благо их в достатке приносят жители и только они нормально выдерживают условия комплекса. Понимаю, что моя одежда выглядит, мягко говоря, не очень. Ну, тут уж извините. Раньше никто меня слушать не хотел, пришлось самому выкручиваться и шить, как умею и на скорую руку. Но зачем опять подсовывать кипу неких непонятных тряпичных завитушек? Однако Рана, заглянувшая ко мне с утра, никак не отреагировала на гневную тираду по поводу того, что она принесла. Все так же спокойно стояла, держа в руках полотняный куль. Что-то на нее это не похоже, да и веселые искорки в уголках глаз. Определенно что-то не то. Вот чертовка. Значит, она решила надо мной подшутить. Да и Нольер за дверью как-то слишком пыхтит. А вот возьму и испорчу шутку. «Распаковывай, буду надевать», — с кажущимся смирением произнес я. Арана определенно такого не ожидала. Думала, что я буду долго сопротивляться. Даже впала в ступор на несколько секунд. Потом как-то обескураженно глянула в сторону прохода в мою комнату, как бы ища поддержки у сообщника, но тот сидел как мышь. Пришлось ей самой выкручиваться. Девушка положила на стол кипу тряпок и сняла сверху некую бесформенную хламиду. «Вот, мы тут подготовили для вас. Отличная рубашка, совсем не стесняет движений». Арана скованно протянула мне подобие мешка. Но поняв, что я не спешу брать в руки это безобразие и в то же время не ругаюсь, глянула мне в глаза и, не выдержав, рассмеялась. «А, все равно весело, хоть и не получилось сделать, как хотели», — вдруг заявила она. «А что вы хотели?» В свою очередь стало интересно мне. «Неважно», — девушка махнула рукой. «Мы вот смотрели на тебя и подумали, что это может подойти». Она достала из-под вороха тряпок туго увязанный кожаный сверток и стала его распутывать, вскоре распрямила кожу и продемонстрировала мне куртку. Короткую, чуть ниже пояса, свободную в плечах, без всяких украшений и с карманами. Вполне так в моем вкусе. Накинул на плечи несколько завязок, чтобы сузить рукава и прихватить на поясе. Нормально так, цепляться за ветки и хлопать полами при прыжках и беге не будет. Кожа выделана просто идеально. Все соразмерно, швы из тонких полосок кожи ровные, совсем не как у моих художеств. Так сшить у меня бы никогда не получилось. Красота. Даже как-то неудобно. Столько труда. А не жалко? Я в Скальме ее быстро измажу или порву? — спросил я Арану. «Главное, чтобы подошло, а почистить и сшить еще несколько несложно», — ответила она. «На вот, еще штаны и сапоги». Это Нольер решил присоединиться к нам. И пока я примерял обновки, пояснил: «Мы поняли, что раньше были неправы. Ты лучше нас знаешь, что нужно в Скальме. Уже многие стараются одеться как должно, а ты, лорд, должен выглядеть соответственно. Нельзя так, как ты». Мужчина намекнул на несуразный вид самодельной одежды, которая появилась на мне, как только мы попали в Скальм, вот и постарались. Хотелось бы лучше, но, зная тебя, решили обойтись, чем проще. Со своей стороны он прав, нельзя мне быть оборванцем. Но вот Нольер и прочие, кто меня всегда стремился одеть, как полагается лорду, сами виноваты. Я действительно лучше их знал, что нужно в Скальме, и только их вина, что они этого не хотели понимать. Нет, конечно, есть этикет, но есть Скальм, и принимать во внимание всякие политесы тут не имеет смысла, особенно в отношении меня, да и не собираюсь я подстраиваться под мнение окружающих. Возможно, когда-нибудь придется, но только если это будет действительно необходимо. Сейчас же мои люди наконец сделали то, что меня устраивает. Как говорится, не прошло и полгода. Все-таки я слишком мягок. Надо было раньше всыпать вас салом по самое не балуйся. Может, быстрее бы поняли мои вкусы. Арана с Нольером определенно были рады, что им удалось мне угодить. Очевидно, им хотелось, чтобы это заметили все окружающие. Как же, ершистый лорд хоть и на своих условиях, но, наконец, сдался. Однако в полной мере почувствовать триумф я им не дал. Быстро выскочив из комнаты, я пошел искать Колтума. Вчера мы определились с тем, что кочевникам пора отправляться в путь. Им предстояло вернуться к своим семьям и подготовиться к переселению. Их возвращение планировалось на раннюю весну, как раз на момент, когда уже напоенная талой изморозью земля выгонит ранние травы, чтобы прокормить стада на перегоне. Но еще в тот период времени, когда гоблины не вернулись с юга и не появляются вблизи комплекса, кочевник с соплеменниками нашелся быстро. Они уже были почти готовы к отъезду. Осталось только закрепить дорожные мешки на спинах заводных ларгов. Несколько слов на прощание, напутствие в дорогу, и они отправились в путь. Мне же пора заняться прочими делами. Сообщив Галнану, что вернусь через пару дней, я направился в Скальм. Напрямую двигаться в сторону центра комплекса было неудобно. Горные хребты Эдельгейского массива на несколько сотен километров вдавались вглубь Скальма, создавая серьезную преграду на пути. Сами горы в Скальме были значительно ниже, чем за пределами комплекса, но не настолько, чтобы без труда их преодолеть напрямую. Да и прыгать по горам – невеликое удовольствие. Проще обойти. Правда, имелось также множество долин между горами, но я лишь приблизительно, по картам, показанным мне Нерсом, знал, где они расположены. Не имея возможности правильно оценить пройденные расстояния, можно было попасть в карман, а не в долину, ведущую сквозь горы. Рисковать и терять время я не собирался, поэтому двинулся на запад по краю комплекса. Как же я соскучился по настоящему Скальму. Возле будущей крепости Дарар-Дар, конечно, тоже Скальм, но не тот, совсем не тот. Нет там безудержного буйства природы, нет джунглей, нет древесных исполинов, по кронам которых можно, используя прыжок, буквально лететь как на крыльях, наслаждаясь свистом ветра и непередаваемым чувством свободы. Как мне на самом деле этого не хватало? Не хватало импульсивности и легкости вместе с ощущением умиротворенности, защиты и радости, которые дарит Скальм своим детям. Не хватало чувства настоящего дома, который согреет, накормит, вылечит, подарит радость искреннего общения с соседями и друзьями. Жаль, что эта радость не навсегда. Насколько было бы проще, если бы я был обычным Скальмом или Гранеллом. У жителей Скальма нет ничего, кроме их дома, и им кроме него ничего и не нужно. Но я, человек, мне мало границ безлюдного Скальма по определению. И как бы мне порой не было тяжело с людьми, обходиться полностью без их общества я не смогу. Да и задачу, которую на меня возложил Нирс, животные Скальма решить не в состоянии. Они лишь помощники, сильные, активные, незаменимые во многом, но, тем не менее, не способные сделать то, что могут только люди. Кстати, о животных. Совсем я за время отсутствия в Скальме одичал. Совсем забыл про этот ресурс. Несколько часов бегу в обход гор, теряя время. А ведь у меня есть проводники, которые живут здесь и знают все тропы. При этом, чтобы узнать дорогу, мне нужно лишь несколько минут. При помощи специфического мысленного общения я буду представлять проходы сквозь горы так, как будто сам уже там побывал. Небольшая семья кардагов, устроившая себе зимнюю квартиру в огромном дупле, нашлась буквально в считанные минуты. По своей природе любопытные бегуны мгновенно предоставили мне информацию о нескольких сквозных проходах через горы. Животные хотели задержать меня, пообщаться, узнать больше о том, что происходит, ведь появление в Скальме людей – событие экстраординарное для всего комплекса, но я понимал, что это может затянуться надолго и, сославшись на необходимость бежать, удалился в сторону центра управления. Благодаря подсказке путь сквозь горы занял всего пару часов. Далее снова Скальм, но если возле границ комплекса было много неровных участков земли, то ближе к центру начались плоские болота. Правда, понять, что это так, почти невозможно. Все те же джунгли, заросшие перелески, буреломы, поляны и просеки. Но я просто знаю, что под слоем растительного ковра, покрытого по случаю зимы снегом, находится прослойка мутной вязкой водяно-торфяной взвеси. Так же, как и повсеместно в Скальме много луж и ручейков в местах складок внешней растительной оболочки, каверн для выхода испарения и нередких ядовитых бурлящих озер, которые образуются над работающими элементами комплекса. Механизм появления этих химически активных пятен неизвестен. Точнее, его никто не изучал, однако в свое время я немало пользовался благами, что предоставляют эти лаборатории. Выделывал шкуры ночи и собирал кристаллы соли по берегам. Кстати, болото – это еще одна из потенциальных бед Скальма. Это не бросается в глаза, но накопление воды идет с каждым годом. Отток есть, но он не справляется с огромной массой ежедневно прибывающей воды. Значительная часть растительности комплекса плавает, и уровень воды под этим ковром постоянно увеличивается. Все чаще происходят прорывы. Это когда пласты растительности и торфа сминаются напором жидкой смеси и огромные мутные массы выплескиваются в реки, текущие из Скальма. Проносятся огромными волнами по близлежащим к комплексу землям, сметая все на своем пути. Это случается пока еще редко, несколько десятков раз в год в разных направлениях и с разной силой, но год от года все чаще. Прорывы воды становятся более разрушительными и очевидно, что пройдет время и это станет настоящей бедой для окружающего комплекс мира, но пока еще терпимо. В общем, еще одна головная боль, и этим также нужно заниматься. Добраться до середины Скальма за один день у меня, естественно, не получилось. Какова бы ни была моя скорость, ее все равно недостаточно, чтобы преодолеть несколько сотен километров за световой день. Да и травмы, особенно зимой, когда все скользко. При моих прыжках и высокой скорости передвижения они неизбежны и случаются чуть ли не ежеминутно. По сути, если бы не галеры и прочие дары Скальма, то путешествие закончилось бы, даже не начавшись. Я могу быстро передвигаться по Скальму только благодаря местной аптеке и растительным энергетикам. Но постоянно нужны остановки для того, чтобы отыскать под слоем снега необходимое лекарство. Это сильно задерживает. Кроме того, я несколько раз неслабо навернулся с обледеневших веток. К счастью, обошлось без переломов костей, и понял, что надо быть аккуратнее и уменьшил скорость. На ночь меня приютила группа животных разных видов, которые пережидали зиму в небольшой пещере в скале. Сначала я подумал, что укрытие образовалось естественным путем, но зайдя вовнутрь, увидел знакомую форму помещения с ровными стенами и округлыми углами. Значит, кроты постарались. Но, насколько я помню, таких рукотворных пещер в Скальме я раньше не встречал. Значит, это редкость. Скорее всего, кроты зачем-то сделали это помещение и ушли. Возможно, сами пережидали зиму или еще для чего-то, не знаю. По моим наблюдениям, животные предпочитают искать зимовья, а не строить их. Я помню, как мы с мамой в первую мою зимовку в Скальме искали пристанище. Больше месяца переходили с места на место. А ведь рукотворные пещеры – это выход. Надо будет подумать об этом. Пообщаться с кротами. Насколько я помню, землеройки легко согласились со строительством туннеля. Судя по всему, это не сильно их напрягло. Наоборот, у меня возникло ощущение, что они как будто ждали, когда у них возникнет какое-либо полезное занятие, чтобы с удовольствием и даже, можно сказать, с воодушевлением, приступить к работе. А ведь туннели, как теперь уже очевидно, не единственное, что могут дать комплексу кроты. Создать сеть пещер для комфортного зимовья остальных жителей вполне им по силам. А если еще и очаги там организовать? В свое время я научил гранолов успешно пользоваться огнем. Так что есть перспективы. Почему до сих пор еще никто из животных до этого не додумался? Так оно и понятно. Они же все-таки просто дети природы. По-своему разумные, порой их даже можно назвать умными, но дикие и со своим отношением к окружающему миру. Для них мир вещей пока еще закрыт. То, что мне кажется очевидным и понятным, для них не проявляется даже в мыслях. Я иногда завидую их простоте. Мне уже никогда не удастся так радоваться жизни, как это делают они. Немного жаль, что все это со временем изменится. Появление людей уже привнесло новшества в их жизнь, и этих изменений все больше день ото дня. В итоге все станет другим. Будет ли лучше или станет хуже, не знаю. Но, увы, выбора у Скальма нет. Нам необходимо выжить. Придется животным в некотором смысле взрослеть. На следующий день я достаточно приблизился к центру Скальма, чтобы связаться с Нирсом без риска подорвать его энергетические ресурсы. Ну что же, в результате 10-минутного разговора выяснилось, что я попросту недальновидный болван. Впрочем, как и сам Нирс, хотя его обвинять в этом не стоит, все-таки машина. Для него главная программа, и как личность он, по правде говоря, не совсем полноценен. Он многое просто не в состоянии правильно оценить. А вот я на самом деле позорно облажался. Я всегда мог воспользоваться ресурсами техники комплекса, использовать его возможности, а вместо этого тупо шел маленькими шагами, рассчитывая в основном только на себя. Конечно, на данном этапе надеяться на то, что в комплексе найдется все, что захочешь, нельзя. Однако я, как последний остолоп, даже не поинтересовался у Нерса, а что же находится в месте, где строится Дар-Ар-Дар. Узнал, что в этом медвежьем углу почти не действует аппаратура комплекса, поэтому среда мало опасна для людей и успокоился. Типа придем, и далее все само собой образуется. А выяснилось это просто. Стоило мне заикнуться о том, что возникла проблема с глиной, так сразу Нерс ошарашил меня сообщением, что все, оказывается, есть и прямо под носом, только надо знать, где копать. Вот тебе и дела. Я просто забыл, что аппаратура комплекса имеет в числе прочих функций возможность детальной геологоразведки. Серьезное упущение. Да и вообще стало ясно, что нужно подумать и многое перепланировать. Я многое упустил. Время показало, что первоначальные планы нужно корректировать. В общем, придется моим людям побыть без меня еще несколько дней. Мне нужно к Нерсу в центр управления. А ведь что стоило в свое время, 2 года назад, взять со склада лишний ретранслятор и попросить животных принести его поближе к будущему Дар-Ар-Дару. У меня бы в этом случае была надежная связь с Нерсом в любое время. Так нет же, поленился. Теперь придется наверстывать упущенное. Потеряв еще день, я по линии подвесной дороги прибыл в центр управления. Здесь было все по-прежнему. Ну, оно и понятно. В этих стенах ничего не менялось тысячелетиями, и за год моего отсутствия также ничего не произошло. Все так же пусто, пыльно. Только эхо гуляет по тускло и неравномерно освещенным коридорам. Несколько часов мы с Нерсом занимались так называемым мозговым штурмом, определяясь с предстоящими задачами. Много чего надумали. Конечно, далеко не все, что нужно, предусмотрели, но для данного этапа достаточно. Оказывается, если остановиться хоть на время, осмотреться как бы со стороны, можно заметить и понять ошибки и недочеты. А Нерс, несмотря на его ущербность, при правильном подходе может предоставить много полезной информации. В общем, цели и задачи стали более определенными. Затем я отправился на склады за аппаратурой, наматывая лестничные пролеты, и вдруг понял, отвык я от каменного мешка. Все время, что спускался вглубь центра управления, казалось, что его стены давят на меня. Только под конец стало легче, но опять нужно в путь. Обратная дорога показалась намного легче, чем 2 года назад. Тогда я еле волок блоки аппаратуры по коридорам, а теперь вполне с ними справлялся. Вырос, однако, стал сильнее. Да и не собирался я набираться, как в прошлый раз, когда вывозил из центра дюжину ретрансляторов и кучу прочей техники. На сегодня и пары усилителей хватит. Ну и еще кое-что по мелочи, в том числе и инструмент, который никогда лишним не будет, тем более, что он сделан из высококачественного металла. Естественно, по поводу происхождения древнего сплава я задавал вопросы Нерсу. Очень неплохо было бы иметь возможность производить его самостоятельно. Однако искусственный интеллект меня в некотором смысле разочаровал. Нет, сам сплав был ему знаком, в нем, по сути, не было ничего необычного. Все материалы и компоненты известны и могут быть добыты довольно просто. Также в памяти Нерса имелась информация по технологии производства, однако повторить ее не было никакой возможности. Это было связано только с условиями. Разработка металла в древние времена была вынесена за пределы Земли в пояс астероидов. И там, в условиях невесомости и вакуума, и производились соединения с особыми свойствами при помощи технологии, которая чем-то напоминает гальваническое напыление только в громадных масштабах. Эти условия и позволяли создать сплавы с неповторимыми в современных условиях характеристиками. Так что, к сожалению, придется пока забыть о развитии своей металлургии и пользоваться тем, что осталось от предков. Поэтому я нагрузился инструментами. Также забросил в корзину дрезины подвесной дороги немного металлолома. Правда, его не нес со складов, а подобрал на месте, в приемном зале транспортной магистрали. Благо, там такого металла было в избытке. В Скальм я прибыл на станцию, расположенную в долине баронства Рагиллес. Выгрузился и передал оборудование в лапы комитета по встрече. Животные, как всегда, оказались не прочь помочи. Нагрузившись аппаратурой, вскоре потрусили к будущей крепости. Сразу после этого я отправился взглянуть на долину. Повезло, что станция расположена на самой границе комплекса и обычных территорий. Это еще Скальм, животные могут здесь находиться и помогать. Одновременно вход на станцию настолько близок к границе, что простым людям нужно пройти всего пару десятков метров под джунглем, чтобы добраться до транспорта. Это им вполне по силам. Раньше я воспринимал зажатую горами полосу благоприятной для проживания людей земли баронства Рагиллес несколько отстраненно. То есть планировалось, что здесь появится поселок или даже со временем город. Но это была не конкретная перспектива, а нечто абстрактное. Сейчас же ясно, что переселение осуществится в недалеком будущем, и поэтому взгляд на долину изменился. Возникли первые мысли о том, как здесь все будет обустраиваться. На самом деле только начальные наметки. По большей части просто наблюдения. Еще предстоит основательно все продумать и спланировать. В этой долине, скорее всего, будет проживать большой анклав людей. Сколько их будет, как быстро баронство заселится, неизвестно, но определенно когда-нибудь в этом месте будет город, в котором должно хватить места для всех желающих. Именно через долину будет осуществляться связь с центром управления и, соответственно, здесь будет проходить основная жизнедеятельность людей из Кальма. Здесь будет столица. А вот свободными территориями ущелье-то и не богато. Вроде как долина большая, ширина местами 15 километров, а длина все 60. Да и предгорья местами достаточно пологие и в перспективе могут использоваться людьми. Места вроде как немало, но это только на первый взгляд. Большую часть долины использовать под хозяйственные нужды будет просто кощунственно. Недаром в свое время здесь был заповедник. Величественные водопады, девственный лес, прекраснейшие горные пейзажи. Если испортить все это налетом цивилизации, я этого себе никогда не прощу. Кроме этого, целебные источники и здоровый воздух. Места просто идеальные для курортов и здравниц. Так что придется нам разворачиваться в этой долине по возможности скромненько. Занимать под свои потребности поменьше места. Конечно, нужно и поселение, нужны производства, пашни и выпасы. Но чтобы сохранить природную красоту, эта деятельность должна быть не бесконтрольна и продумана до мелочей. Кстати, разведданные от Нерса могут во многом помочь. Понятно, что в долине, как и везде, для строительства потребуется местный материал, и, пользуясь информацией, полученной от искусственного интеллекта, можно спланировать разработку ресурсов так, чтобы нанести минимальный вред природе. Но мой приход в долину обуславливался не только любопытством, но и преследовал другие цели. Мне нужно было установить маяк для выхода из туннелей. На самом деле это было очень важно. Кроты могут работать только в скальме и, соответственно, выходы они могут сделать только в комплекс. А вот для моих людей скальм отнюдь не безопасное место. Поэтому нужно, чтобы туннели вели не просто в джунгли, а в некую безопасную лакуну, откуда можно было бы без особых трудностей попасть в долину.